прощай ты, Волга, матушка, река царица. Раздолье дикой юности моей. То знает, приведет ли Бог опять увидеть вас, родимые места. Так дайте ж надышаться мне родимым воздухом. Так дайте ж мне наслушаться землячек, птичек. Взять горсть земли родной, прижать ее к груди. Собою схорони. Там, в стране чужой, прикроешь ты, земля сырая, мой кладный труп, его прощай же, Волга, матушка, река царица. Ты с юных дней была мне колыбелью, меня вскормила и вспоила. Прощай же, прощай же, прощай.